осень. Освежительный запах соломы и тумана серебристого пыль мне в осеннее утро знакомы, как недавно прошедшая быль. А полудни слежу вереницы, улететь бы хотелось и мне вслед, куда перелетные птицы улетают навстречу весне. Да вазы, нагруженные хлебом, да плодов всех сортов благодать, под открытым лишь изредка небом в это время удастся посрать. В жопу дует, и нужно терпение, чтоб Россию тогда не проклясть. Уж такое у нас заведение, нужник, скверность, мученье, напасть. Вечереет, и ветер завоет, нескончаемый дождь застучит. Безболезненно сердце заноет, только думу мою горячит. Ночью думать и думать отрадно, вдохновение объемлет меня, и тогда воспеваются складно и сранье, и пердеж, и ебня.